Так меж обоими нищими в бранных словах загорелась ссора на гладком пороге дверей. То приметила прежде всех Антиноева сила святая, и с хохотом громким он к женихам, обратясь, воскликнул: «Друзья, поглядите, что там в дверях происходит! Подобного мне не случалось видеть нигде. Нам чудесную дий посылает забаву. Старым бродягой поссорился Ир, и, конечно, уж скоро драка там будет. Пойдем поскорее, нам должно стравить их». Так он сказал. Женихи, засмеявшись, вскочили поспешно с мест и соперников, грязным одетых тряпьем, обступили. Тут, обратясь к женихам, Антиной, сын Евпейтов, сказал им: «Выслушать слово мое вас, товарищи, я приглашаю. Козьи желудки лежат там на угольях. Сами на ужин их для себя отложили мы, жиром и кровью наливши. Я предлагаю, чтоб тот, кто из двух победителем будет, взял для себя из желудков обжаренных лучший. Потом мы будем вседневно его приглашать и к обеду, другим же нищим сбирать здесь столовые крохи вперед не дозволим». Так предложил Антиной, и одобрили все предложения. Хитрость замыслив, тогда им сказал Одиссей многоумный: «В бой выходить с молодым, старику, изнуренному в силах нищенской жизнью, трудно, друзья. Но докучный желудок нудит меня согласиться, хотя бы и стерпеть здесь побои. Слушайте, что скажу. Поклянитесь великою клятвой мне, что, потворствуя Иру, никто на меня не подымет рук и сопернику верх надо мной одержать не поможет». Так говорил Одиссей. Женихи поклялися. Когда же все поклялись они и клятву свою совершили, слово к отцу обративший сказал Телемах Богоравный: «Если ты сам добровольно желаешь и смело решился выступить в бой с ним, то страха не должен иметь. Кто посмеет руку поднять на тебя, тот с собою здесь многих поссорит. Я здесь хозяин, защитник гостей, и, конечно, со мною будут теперь заодно Антиной, Евримах и другие.